Глава 5. Пылающий поход. Повелитель Запределья. За годы до атаки на огненные мира и Анкераж в расколотом мире Запределья бушевала война. Неудачный поход Иллидана Ярости Бури против короля Лича дорого ему обошелся. Чародей бежал из Нордскола, раненый и униженный, с разбитой и обескровленной армией. Поражение навлекло на него гнев Кил'джедена. Повелитель демонов не дал ему второго шанса доказать свою ценность. Но Иллидан он был и не нужен. Время притворства закончилось. Настало время настоящей войны. Иллидан решил, что скоро Кил'джеден пойдет в атаку на Запределье. И заранее усилил оборону. Чтобы пополнить армию, он перевел плененного властителя преисподней Мактеридона в цитадель Адского Пламени, бывшую столицу Старой Орды. Слуги Иллидана сковали демона волшебными путами. Они выкачали кровь из Мактеридона и переливали сотням орков, превращая их в беспощадных бешеных солдат. Росла армия Иллидана, росла и необходимость в провизии. Большая часть Запределья была бесплодной пустошью. Еды не хватало, воды тем более. Иллидан отправил леди Вайш и ее нагов захватить ресурсы в одном из немногих регионов, где их еще можно было найти. В Зангартопе. Когда-то Зангартоп была просторным морем, но разрушение Дренора превратило его в болотистую трясину с островами и протоками. Здесь обитали существа всех видов и размеров. От неуклюжих грибных великанов до маленьких и примитивных спорлингов. Именно Зангартоп стала домом для большинства группы дринеев и их мутировавших родственников, сломленных. Леди Вайш и ее прислужники привыкли к жизни в воде и быстро добрались до самых дальних уголков Зангартопи. Дринеи держались у своего главного оплота – Тел'ридора, и благодаря его укреплениям отбили нападение нагов. Но сломленным повезло меньше. В последние годы некоторые из оскверненных существ восстановили связь с дринеями и работали вместе с ними. Однако многие племена сломленных бродили по диким краям разрозненно. Леди Вайш выслеживала их и превращала в рабов, чтобы создать сердце Зангартопи резервуар Кривого Клыка. В этой гигантской крепости находилась сложная сеть механизмов, высасывающая воду из болота. Осушение разрушило равновесие Зангартопи. Некоторые существа, вроде грибных гигантов, начали вымирать. Но Леди Вайш мало тревожили чужие проблемы. Главный резервуар Кривого Клыка работал исправно и поддерживал жизнь в армии Иллидана. Чародей наблюдал за ее действиями с Черного Храма. Большая часть разрушенного мира оказалась в сфере его влияния, если не под прямым контролем. Запределье, по сути, стало его владением. Позаботившись об обороне, он сосредоточил все внимание на новом оружии для удара по Легиону. Давным-давно он задумал создать воинов по своему образу и подобию, собратьев эльфов, наделенных демонической энергией, военную силу, сплоченную жаждой мести, готовую пожертвовать всем ради уничтожения Легиона. Этих новых воинов он наречет охотниками на демонов. Охотники на демонов. Иллидан Ярость Бури собрал охотников на демонов из самых разных эльфов крови и ночных эльфов от мала до велика. Сыновей, дочерей, матерей и отцов. Кто-то был подкован в военном искусстве. Другие были обычными ремесленниками. Единственное, что их объединяло – горевшая в душах ненависть. Все они лишились кого-то из-за Легиона. И всех обуревала жажда отмщения. Иллидан тренировал эльфов в Черном Храме, но держал их существование в тайне от остальных союзников, даже от Кельтаса Солнечного Скитальца, лидера эльфов крови. Заходили только слухи о происходящем. Истории, которые он слышал, казались слишком мрачными и неправдоподобными, чтобы в них поверить. Истина же пугала еще больше. Во время обучения Иллидан не давал спуску охотникам на демонов. Он не мог позволить проявить слабину тем, кто встанет подле него в битве против Легиона. Заставлял каждого подчиненного поедать плоть демонов, связывая с этими существами свой дух. Так эльфы получали великую силу и видение об истинной природе Легиона. То, что они узрели, настолько потрясло их, настолько ужаснуло, что некоторые выкололи себе глаза. Плоть демонов наделяла воинов энергией скверны. Эльфы трансформировались, отращивали рога и крылья, как Элидан. С этого момента и впредь каждому охотнику на демонов предстояло вести вечную борьбу с чудовищем, обитающим в его душе. Неутихающий демонический шепот постоянно звучал в их разуме, призывая выступить против Элидана и поддаться Легиону. Немногие охотники пережили тренировку. Большинство погибли или сошли с ума. Те же, кто все-таки завершил ее, изменились навсегда. Воспользовавшись открытыми порталами, Элидан и его воины ворвались в миры под властью Легиона и утопили жажду мести демонической кровью. Для Элидана эти вылазки были лишь увертюрой к грядущему. Ему было мало смерти солдат Легиона. Он хотел уничтожить его миры. Главной его целью стал Аргус, средоточие силы Легиона, дом Килджедена и прочих высокопоставленных командиров. Он находился в круговерте пустоты, и все демоны, убитые там, исчезли бы навсегда. Элидан действительно мог уничтожить целый мир. Он изучил судьбу Дренора и узнал, как потерявшая контроль магия Нерзула разорвала планету. Элидан повторит то же самое на Аргусе, но сперва его нужно было отыскать. Он знал только одно место, где могли быть подсказки. Натреза, родина Повелителей Ужаса. Вместилище Арканы и запретных знаний Легиона. Однако подготовка нападения займет у Элидана немало времени. Паутина лжи. Килджедан недооценил Элидана ярость бури. Когда-то бывший ночной эльф казался ему не более чем вредным паразитом. Но он ошибся. Элидан создал армию усиленных скверной воинов. Он нашел способ ударить по мирам, находящимся под пятой Легиона. Килджедан знал, что это только начало. Элидан был непредсказуем и скрытен. Но теперь его истинные мотивы стали очевидны. Он намеревался уничтожить Легион. Демон предполагал, что тот может попытаться атаковать даже сам Аргус. Оставалось понять только когда и как. Если Элидан хотел войны, Килджедан готов был ему угодить. Повелитель демонов немедленно отправил армию в Запределье. Эту силу возглавил один из самых доверенных лейтенантов Килджедана – Страж Судьбы. Верховный Лорд Круул. Дерн демонам не терпелось пролить кровь Элидана, но достичь Запределья оказалось непросто. Элидан с последователями закрыли большинство порталов в расколотом мире. Прошли бы месяцы, прежде чем Круул собрал достаточно демонов для завоевания плацдарма в Запределье. Килджедан опасался, что Элидан успеет вновь атаковать Легион, прежде чем Круул начнет полноценное наступление. Ждать было нельзя. Килджедану требовалось другое оружие, и он его нашел среди своих врагов. Одержимость Элидана борьбой с Легионом оказалась его главной слабостью. В пылу он принял магию Скверны и оттолкнул от себя народы Азерота. Они не видели различий между ним и демонами. Они видели в нем чудовище. Если Орда и Альянс прознают, что он взял под контроль Запределье и набрал армию, большую часть которой питает кровь демонов, то они его остановят. Государством Азерота, чтобы объединить силы против Элидана, не хватило лишь толчка в правильном направлении. Килджедан мог им с этим помочь. Пока этот план обретал очертания в его разуме, демон увидел еще одну возможность. Если он сможет манипулировать Ордой и Альянсом и вынудить их перекинуть ресурсы на Запределье, Азерот останется уязвимым перед вторжением Легиона со Второго фронта. Эту войну Килджедан решил возглавить сам. Неудачи короля Лича и даже Архимонда доказали, что в деле захвата Азерота не стоит полагаться на других. И все же ему требовался мощный портал, чтобы войти в мир. Во время Третьей войны Легион попытался захватить второй источник Вечности на горе Хиджал, чтобы создать такие врата. Нападение провалилось. А источник магии теперь находился под присмотром ночных эльфов. Вторая кампания против Хиджала привлечет слишком много внимания. Однако была и альтернатива – Солнечный колодец. Принц эльфов крови Кельта, Солнечный скиталец, и его соратники уничтожили источник магии. Лишили большей части сил. но Кил'джеден нашел средства восстановить его. После окончания Третьей войны остатки армии Легиона были разбросаны по всему Азероту. С их помощью Кил'джеден следил за государствами мира. Через одного шпиона Повелитель Демонов узнал об источнике силы где-то в глубине Кельталаса. Его самые хитроумные слуги приняли облик эльфов крови и проникли во внутренние круги королевства. Скоро они прослышали о существовании Анвин и Тик, аватара утерянной энергии солнечного колодца. Она была ключом превращения колодца во врата, как и Кельтес. У Кил'джедена на Азероте осталось лишь горстка прислужников. Даже если бы они смогли захватить солнечный колодец, то все равно недостаточно знали его, чтобы возродить источник с помощью Анвины. В отличие от Кельтеса, солнечного скитальца. К тому же он помнил, как устроена оборона местности, и мог ее обойти. Пока что Кил'джеден просто наблюдал за Кельтесом, выжидая правильного момента, чтобы переманить его на сторону Легиона. Бремя лидерства. Иллидан Ярость Бури научил принца Кельтеса, солнечного скитальца и его народ впитывать энергию из артефактов, существ и окружения, чтобы утолить магический голод. Но эти методы лишь растравили желания принца и других эльфов. В отчаянных поисках более мощного источника Кельтес обратился к демонической магии. Принц знал об опасностях хаотической энергии, но верил, что с ней можно совладать. Он уже убедился в существовании охотников на демонов и видел лично, как они пользуются демонической магией, не попадая под влияние Легиона. Если они могут обращать такую силу себе на пользу, то сможет и он, рассудил Кельтес. Кельтес убедил Иллидана показать ему, как питаться энергией скверны. Принц был осторожен, поначалу усваивая лишь малые доли магии, но все равно скоро стал безнадежно зависим от нее. Чем больше он подпитывался темной энергией, тем больше она поедала его разум, тело и душу, тем сильнее рвались узы, связывавшие принца с его народом. Он отчаянно желал спасти эльфов крови, но втайне относился к ним со все большим подозрением. Он был уверен, что они считают его неудачником. И в самом деле путешествие солнечного скитальца в Запределье не помогло народу Кельталаса, а лишь усугубило его страдания. Правильно было бы отпустить и вернуться, но мысли о том, как он придет домой с пустыми руками, так и не найдя средства от разрушения недуга, наполняла его стыдом и гневом. Гордость принца, неспособность признать поражение обрекли его на гибель. Из-за постоянной борьбы в сердце и разуме принц стал непредсказуемым. Иногда он казался мягким и добросердечным. В другое время обрушивался на подданных с внезапной необъяснимой яростью. Кил'джеден понимал, что манипулировать принцем будет непросто, и приступил к делу с осторожностью. Кельта знал о роли легиона в создании плети. Знал, что на демонах лежала ответственность за разрушение Кельталаса и осквернение солнечного колодца. Повелитель демонов наконец обратился к Кельтесу. Он ничего не сказал о существовании Анвин и Тик или о своих планах по вторжению на Азерот. Он сосредоточился только на Иллидане Ярости Бури и его обещании утолить магическую жажду принца. Шепот Кил'джедена не умолкал в разуме принца. Заверял, что Иллидан держит в тайне истинные секреты магии скверны, что бывший ночной эльф поделился лишь одним способом впитать хаотическую энергию, но существовали и другие. Охотники на демонов пользовались как раз такими более изысканными техниками, благодаря чему и были так сильны. Причина, почему Иллидан не поделился секретом с Кельтесом, проста. Он не верил, что принц и его народ этого достойны. Считал их лишь расходным материалом в своей войне против Легиона. Не более. Кил'джеден обещал раскрыть Кельтесу подлинную силу магии Скверны. Взамен он просил принца лишь отречься от Иллидана. Солнечный скиталец отверг предложение властителя демонов. Но Кил'джеден продолжал свои изощренные увещевания. Его слова не выходили из разгоряченного разума Кельтеса и подточили его доверие к Иллидану Ярости Бури. Свет во тьме. Постоянно пребывающие в запределье силы Легиона привлекли внимание существ на другом краю мира. Больше всего они встревожили Велина, представителя Дринеев. Легион всегда присутствовал в запределье. Но теперь демоны готовились к вторжению совсем иного масштаба. Больше десятилетия Велин делал все, что мог, укрывая Дринея в поселениях, раскиданных по всему запределью. Теперь он боялся, что демоны их обнаружат, несмотря на его усилия. Боялся, что они закончат то, что начали столько лет назад, и добьют оставшихся Дринеев. Вопреки всем тяготам, Велин не оставлял веры в свет небес. Он ежедневно молил о свете Наару. И когда Легион начал новое вторжение в запределье, молился еще больше. Велин не единственный обращался за помощью к Наару. Верховный маг Кадгар оставался в запределье с самого разрушения темного портала, волоча непростое существование с другими членами сынов Лотера. Долгое время он пользовался своей магией, сражаясь с великой запредельной тьмой и помогая союзникам в борьбе с Легионом. Вместе с молитвами Велина присутствие Кадгара почувствовали Наару и армии Света. Армия Света вела войну с Легионом на Аргусе. Наару были готовы помочь Велину и Кадгару и увидели в запределье важный фронт борьбы с демонами. Однако их собственные битвы с Легионом были тяжелыми и нескончаемыми. Они не могли отправить солдат на защиту запределья. Но решили помочь Велину и Кадгару так, чтобы те с успехом оборонялись сами. Наару Адал, Мууру и Орос вызвались содействовать народам запределья. На борту межпространственной крепости Бури они отправились в путешествие среди звезд и прибыли в потусторонний уголок расколотого мира под названием Пустоверть. Ее они выбрали не случайно. Здесь искажалась сама реальность. Круговерть пустоты постоянно отъедала края Пустоверти. Ее хаотическая магия постепенно просачивалась в запределье. Из-за этого Пустоверть слыла опасным и непредсказуемым местом. Зато до него было легко добраться на Ару. Адал мгновенно изучил запределье. Сущность почувствовала анклавы Дринеев, рассеянные по пустошам, а также остатки сынов Лотера. Противники Легиона действовали разрозненно, причем без всякой на то причины. Ведь враг у них был общий. Адал решил найти место, чтобы собрать фракции запределья и сплотить в единую силу. Наару выбрал город Шатрат, почувствовав, что здесь проводились священные ритуалы. Сюда, в храм, оставшийся среди руин, перебрался Алдор, орден жрецов Дринеев, где продолжил поклоняться свету небес. Воспользовавшись энергией крепости Бурь, Наару переместился в город, оставив Муура и Ора присматривать за межпространственной твердыней. Жрецы Алдора приветствовали Адала с распростертыми объятиями и посвятили себя исполнению его приказов. Скоро в Шатрат потянулись другие фракции. Привлеченные священной силой Адола, они вышли в путь их самых отдаленных уголков запределья. Велин привел в город лишь горстку подданных, опасаясь западни Легиона. Правду он узнал с радостью. Его молитвы все-таки услышали. Кадгар и другие члены Совета Лотера тоже преодолели дикие края и добрались до Шатрата. Многие Дринеи опасались чужаков, но Адал быстро восстановил атмосферу дружелюбия. Наару призвал собравшихся в Шатрате найти общий язык и объединиться. Разделенные они падут перед Легионом. Только вместе у них оставался шанс выжить. Совет Наару был услышан. Как и Дринеи, Кадгар и его последователи перетерпели достаточно лишений. Им не хотелось искать новых врагов. Под руководством Адала силы Альянса и Дринеев начали перестраивать Шатрат, превращая его в маяк надежды, что однажды засияет над запредельем. Провидцы. Дринеи и сыны Лотера были не единственными фракциями, заметившими прибытие на Ару. Не прошло оно и мимо внимания Лидана Ярости Бури. Он видел в возражении Шатрата потенциальную угрозу для своей войны против Легиона. Если Наару наберутся сил, то наверняка пойдут против владения Лидана и установят контроль над запредельем. И Лидан решил нанести удар, пока Шатрат еще слаб. Он приказал Кельтасу, солнечному скитальцу, послать на город эльфов крови и взять его силой. Кельтас потребовал, чтобы в походе участвовали охотники на демонов. Но Лидан отказал ему. У них было иное предназначение, хоть он и хранил молчание о том, какое именно. Ответ Иллидана разгневал Кельтаса, но он подчинился приказу. По его распоряжению атаку возглавил одаренный магистр по имени Варенталь. Армия эльфов крови скоро вышла на Шатрат. В ее строю были самые искусные волшебники Кельтаса. Они знали военное искусство и желали порадовать своего принца. Они считали, что у Шатрата и его защитников нет ни малейшего шанса. И все же атака на Шатрат закончилась до того, как пролилась хотя бы капля крови. На пути в Шатрат Варенталю было видение. Он заглянул в будущее, когда его народ вернется к прежней славе и заживет свободно, позабыв о боли и зависимости. И в сердце того видения был Наару. Его свет извивался на Кельталас, облегчая душевные муки каждого эльфа крови. Пророчество навеки изменило Варенталя. Он рассказал о видении подчиненным и убедил их, что Наару каким-то образом важны для спасения их народа. Эльфы крови поверили в светлое будущее Варенталя. Выбор дался им просто. В Запределье они испытывали невзгоду за невзгодой без намека на успех. Эльфы отчаянно желали встать на новый путь, даже если он основан на мимолетном видении. Около Шатрата Варенталь и его армия сложили оружие и поклялись преданности Адалу. Вскоре они получат новое имя – Провидцы. Варенталь послал весть Кельтесу, призывая его присоединиться к Наару в Шатрате. Ответа он так и не дождался. Принц пришел в ярость. Публично он назвал поступок магистра изменой и вызовом, брошенным его власти. Но в глубине души видел в дезертирстве Варентале свидетельство собственных неудач. Появление провидцев расширило пропасть между Кельтасом и Лиданом. Принц потребовал, чтобы бывший ночной эльф отомстил Наару, но не дождался помощи. И Лидан был так поглощен охотниками на демонов, что не обратил внимания на армию Варенталя. Это только доказало Кельтасу, что Кил'джедан говорил правду. Иллидану не было дела до принца или его народа. Принц не мог позволить чародею пожертвовать эльфами крови как пешками. Он утратил всю веру в бывшего ночного эльфа и перешел к новому благодетелю – Кил'джедану. Конечно, Кельтас понимал, что легиону доверять нельзя, особенно после того, что тот сделал с его королевством. Но он не мог устоять против магии Скверны. Возможность обрести новый источник темной энергии занимала все его мысли. Остальное, по сравнению с ней, казалось второстепенным. Без колебаний Кельтас заключил договор с повелителем демонов и согласился уйти от Алидана Ярость Бури. За это Кил'джедан даровал принцу то, к чему тот стремился больше всего. Больше знания магии Скверны. Рыцари крови. Пока Иллидан Ярость Бури тренировал охотников на демонов, Кельтас, Солнечный Скиталец и большинство его подданных тихо покинули Черный Храм. Принц обещал, что скоро вернется, но это было ложью. Он устремился к отдельному уголку Запределья под названием Пустоверть, где разбил собственный лагерь. Очень нескоро Иллидан осознает, что у Кельтаса больше нет намерений воссоединиться с войсками в Черном Храме. Принц уже посещал Пустоверть и пробовал обуздать скрытую энергию, пронизавшую все вокруг. Но даже такому опытному волшебнику это было не под силу. Магия круговерти пустоты была хаотичной и капризной, и попытки принца закончились лишь разочарованием. Но то было до прибытия крепости Бури. Она могла похвастаться технологиями за пределами всего, что он видел на Азероте. Кельта знал о внутренней механике крепости Бурь немногое, но видел, что сможет применить ее технику, уловить ускальзывающую магию этой местности. Он с небольшой армией эльфов воспользовался новообретенной властью над магией Скверны, проник в крепость и преодолел оборону. У Наару не было ни единого шанса. Орос призвал свою магию, чтобы не допустить эльфов в одно крыло. Спутниковый корабль под названием Экзодер. Мууру ждала иная честь. Он попал в плен к эльфам крови. Несмотря на союз с Кил'джеданом, Кельтас по-прежнему заботился о своем народе. Он верил, что сила Мууру поможет утолить магический голод эльфов. Принц воспользовался возможностью крепости Бурь путешествовать меж звезд и создал врата в Азерот. Он приказал подданным отвезти Муура в Кельталас где с помощью этой сущности могли восстановить силы остальные эльфы. Также он приказал своим слугам научить жителей королевства тому, как впитывать магию из других источников, вроде живых существ или артефактов. Эльфы крови отнеслись к прибытию Муру со смешанными чувствами. Регента Лортимара Тирона и многих других эльфов встревожила мысль о том, что придется высасывать энергию сущности, сотканной из света небес. Другие не разделяли их опасений. Некоторые месяцами экспериментировали над Муру. Наконец они научились выжимать из Нару священную энергию управлять светом. Весть об их достижениях быстро разнеслась среди бывших жрецов Кельталаса, включая леди Леодрин. Когда плеть уничтожила королевство высших эльфов, она решила, что свет оставил ее. Вера Леодрин пошатнулась. Она утратила способность пользоваться своими священными силами. Схожая участь постигла некоторых других жрецов Кельталаса. Но через Муру Леодрин и остальные нашли способ призвать священный свет. Они пользовались энергией Наару по своему усмотрению. Леодрин первая окунула силу Мууру. Она и те, кто последовал ее примеру, создали новый орден эльфов-паладинов, известный как Рыцари Крови. Анвина Тик. Через шпионов демонов Кил'джедану стало известно, что кельты Солнечный Скиталец не знал о существовании Анвины Тик. Только регент королевства лорд Эмар Тирон и горстка его приближенных слышали о ней и о том, чем она на самом деле являлась. Они хранили эти знания в тайне от Кельтеса. Лорд Эмар и его товарищи понимали, что принц отчаянно желает спасти эльфов. Они боялись, что если Кельтес узнает об Анвине, то начнет действовать, не задумываясь о последствиях. Эльфы не знали, что случится, если силу аватара вернуть солнечному колодцу. Кельталас и без того настрадался за последнее время. Новая катастрофа могла уничтожить его окончательно. Но со временем лорд Эмар изменил свое мнение. Он переживал из-за судьбы Кельтеса в Запределье. Принцу было пора прийти домой, и лорд Эмар был уверен, что единственный способ вернуть его – рассказать об Анвине. После того, как Кельтес прислал Муру в Азерот, лорд-регент отправил к принцу гонцов сообщить об Анвине. Но они так до него и не добрались. Об этом позаботились демоны Кил'джедана. Даже призрачный шанс на восстановление солнечного колодца мог подарить Кельтесу надежду, а повелителю демонов это было совсем не нужно. Он хотел, чтобы принц мучился от отчаяния, от неуверенности в будущем, пока не окажется под полным контролем Кил'джедана. Вместе с Муру Кельтес Солнечный Скиталец отправил в Кельталас и другой источник силы. Он с эльфами крови нашел способ совладать с технологиями крепости Бури, чтобы высасывать магию с круговерти пустоты. Они разобрали часть крепости и построили несколько устройств под названием Мангорны, разместив эти машины арканы по всей пустоверти. Запустившись, те начали собирать магию из круговерти пустоты и сохранять в зачарованных контейнерах маны, которыми и питались эльфы крови. Кил'джедан торопил Кельтеса продолжать работу и наладить поставку контейнеров маны в Кельталас. Его намерения были далеки от альтруизма. Повелитель демонов верил, что когда придет время, Кельтес сможет с помощью контейнеров построить портал Легиона у Солнечного колодца. Со временем Моногорны ослабили ткань реальности в Пустоверте, чем привлекли внимание таинственных эфиралов, расы одаренных ученых и магов, которые некогда населяли мир Кареш. В поисках знаний и неизведанных технологий они обрекли и себя, и свою родину. Карешцы раскрыли разлом в бездну и навлекли на себя гнев сущности, известной как пространство всепоглощающее. Пространство сомыл мир нестабильной энергией, которая постепенно разрушала его. И корешцы отчаянно пытались сохранить себе жизнь, но преуспели лишь отчасти. Их магия остановила силу пространствуса. Но чистая энергия арканы погубила их физические тела. Остались только души, переполненные магией. С этого дня эти бестелесные существа назвали себя эфириалами. Они раскололись на разные фракции. Некоторые стали кочевниками и купцами, бороздящими космос в поисках источников магии и могущественных артефактов. Другие поклялись уничтожить пространство своих существ из бездны, чтобы отомстить за Кареш. Но все фракции очень заинтересовались запредельем. Торговцы надеялись заняться там своим делом и накопить новые богатства, тогда как более агрессивные фериалы найти оружие для войны против бездны. Нападение на Натрезу. Пока Кельтас Солнечный Скиталец обосновался в Пустоверте, Иллидан Ярость Бури продолжал наносить удары по Легиону. Его одержимость охотниками на демонов скоро послужила причиной раздора со следующим союзником – Акамой. Акама присоединился к Иллидану, ожидая, что сломленные получат контроль над Черным Храмом, местом, которое он и его народ считали священной землей. Этого не произошло, и теперь Акама не был уверен, что вообще когда-либо произойдет. Иллидан был скрытным и безжалостным лидером. Он без сомнений принял магию Скверны, как и таинственные охотники на демонов, жившие в его тени. В каком-то смысле Иллидан мало отличался от прошлого властителя Черного Храма Мактеридона. Недоверие Акамы вынудило его искать новых союзников, которые могли бы освободить Черный Храм от зла. Главным среди них оказалась Маев Песнь Теней. Стражи не ушли из-за пределья, собирая силы для очередной атаки на Иллидана. Они испытали немало тягот в расколотом мире, но Маев не давала своим воинам поблажек. Одержимость затуманила ей рассудок и толкала на опасные крайности. Она не покинет запределье, пока не поймает свою добычу. Акама не сразу заслужил доверие Маев. Они родились в разных мирах и подчинялись разным желаниям, но преследовали одну цель. Втайне они договорились поставить Иллидана на колени и очистить Черный Храм от его слуг. Акама сделал все, чтобы господин не узнал о его интригах. Но его старания мало чем помогли. Иллидан был куда осмотрительнее, чем думали сломленные. Он узнал об измене Акамы, но не убил его, замыслив для сломленных иную судьбу. Охотники на демонов были почти готовы к вторжению на Натрезу. Оставалось лишь открыть портал, но для этого требовался источник огромной силы. На его роль отлично подходили души стражей. Иллидан заставил Акаму заманить их в засаду. Маев со стражами вошла прямо в западню. Ее воины пали перед Иллиданом, а их души стали топливом для врат между мирами. Из всех стражей выжила только Маев, но не благодаря милосердию. Иллидан приказал своим слугам бросить Маев в камеру. Ему не терпелось устроить ей такие пытки, какими она мучила его. Но с этим чародею пришлось подождать. Путь на Натрезу был открыт. Иллидан и охотники на демонов ударили по родному миру повелителей ужаса со смертельной точностью. Они штурмовали главный архив Натреза и убивали его хранителей. Никто не мог встать на пути между Иллиданом и его целью. Печатью Аргуса. Артефакт вибрировал от могущественной энергии знаний. Чародей знал, что это ключ к победе. В нем хранилось местоположение главного мира Легиона. Средоточие его силы. Захватив артефакт, Иллидан с воинами прорубился через демонов и выскользнул обратно через портал в Запределье. Но не стал закрывать его. А приложив немало усилий, нарушил в нем равновесие энергии. Пришло время узнать, сможет ли он повторить с Натрезой то же, что сделал много лет назад с Дренором. Портал разрушился, и Натрезу накрыла приливная волна магии. Земля заревела, города повелителей ужасов обратились в пыль. Иллидан Ярость Бури быстро закрыл врата со стороны Запределья, чтобы защитить свои владения от разрушений, павших на долю Натрезы. Он успел как раз вовремя. Вскоре после закрытия врат Натрезу разорвало на части. Все демоны на ее поверхности сгинули. Тысячелетиями Пылающий Легион не знал столь великого поражения. Экзодер. Верховный лорд Крул со своей армией медленно захватывал полуостров Адского Пламени, закладывая крепости в бесплодных холмах. День за днем его сила росла. Адал и его последователи в Шатрате пристально следили за каждым шагом Легиона. Нар узнал, что рано или поздно демоны доберутся до других частей Запределья. Хотя в Шатрате собралось множество храбрецов, войско города уступало числом Легиону. И этот факт было не изменить. Во всем Запределье не нашлось бы достаточно солдат. А Далу были нужны новые союзники, и он не мог вызвать их из армии света. Тогда Наару обратил взор на Азерот. Адал знал об этом мире и его героях. Знал об их истории войн с Легионом. Добраться до Азерота было сложно, но возможно. Хотя кельты, солнечный скиталец и его эльфы крови частично разобрали крепость Бури, Наару чувствовал, что осталось одно крыло, способное странствовать между звездами и долететь до Азерота. Орос укрылся на Экзодаре, и тот остался нетронутым эльфами крови. Когда Адал предложил захватить Экзодар, на опасное путешествие немедленно вызвался Велен. Он устал прятаться и чувствовал, что это его долг, хоть как-то защитить остатки своего народа от Легиона. Также ему были известны принципы работы крепости Наару. Адал благословил его, и Велен собрал отряд дренеев для штурма крепости Бури. Хотя они выдвинулись в Пустовер тайно, им не удалось избежать бдительного ока Кил'джедана. Уже скоро он узнал об их плане добраться до Азерота. Кил'джедан решил не мешать дренеям, хотя ему очень хотелось истребить их всех до единого. Он ненавидел Велена. Тысячи лет мечтал о возможности причинить ему страдания. Но как бы это ни было тяжело, Кил'джедан заглушил жажду крови ради достижения своей главной цели. Конечно, в побеге дренеев и возможном объединении их войск с государствами Азерота таился немалый риск. Но Кил'джедан верил, что возможная выгода подобного путешествия перевешивала все опасности. И если дренеи сообщат обитателям Азерота о присутствии легиона и черных делах Элиданов за пределье, это только вынудит их скорее вмешаться. А как только он прибудет в расколотый мир, то объявит войну Иллидану и тем самым, того не ведая, положит конец его тайной кампании против Легиона, полагал Кил'джедан. Не ведая, что находится под присмотром своего заклятого врага. Велен и его люди отправились в отчаянный поход. Эльфы крови решили, что дренеи пришли захватить всю крепость Бурь. Так что решили оборонять всю твердыню, сильно рассредоточив свои силы. Слишком поздно они осознали, что дренеев интересовало совсем другое. Они пробились в Экзудар, где находился Орос, прорвавшись через оборону эльфов крови. Корабль оторвался от крепости Бурь и исчез в магическом взрыве. Только когда они отправились в путь, Велен понял, с Экзодаром что-то не так. Во время битвы за крепость Бурь горстка эльфов крови все-таки успела пробраться в корабль и саботировала его, надеясь отключить. Они потерпели неудачу, но их вмешательство не прошло бесследно. Достигнув Азерота, Велен потерял управление Экзодаром. Крепость рухнула через разлом в небесах, как падающая звезда, и ударилась о землю в отдаленной области Северного Калимдора под названием Острова Лазурной Дымки. Авария чуть не уничтожила Экзодар и его беспомощных пассажиров. Раненых было много, но немало дренеев выжили. Ночные эльфы Тальдрасила увидели вспышку света в небесах и отправились на разведку. Поначалу они с опаской отнеслись к пришельцам, но вскоре поняли, что Велен и его народ не представляют угрозы. У всех них был общий враг – Легион. От Штормграда до Стальгорна гонцы разнесли вести о прибытии дренеев и положении Запределья. Альянс проголосовал принять дренеев в свои ряды и дать им кров и защиту. Решение было единогласным. Хотя история о тайных деяниях Иллидана и армии легионов Запределья встревожили Альянс, лидеры фракции были еще не готовы к действовать. Новые союзы. Кель'Талас оставался в смятении. По земле бродили стаи нежити. На южных границах тролли Амани принялись нападать на территорию ослабевших соседей. У регента лорд Эмара Тирона не хватало ресурсов, чтобы защитить свою землю от всех опасностей. Армия королевства была в плачевном состоянии. Злоупотребление магией превратило некоторых эльфов в обессиленных существ, которых называли презренными. Эти несчастные отворачивались от общества и скитались по земле в поисках все новой магии для поддержки сил. Хуже того, принц Кельта, солнечный скиталец, все еще не вернулся из-за пределья. а последние новости о расколотом мире не сулили ничего хорошего. Легион по неизвестным причинам стягивал туда силы, а большая часть эльфов крови, отправивших с Кельтосом, покинула его. Принц был уязвим, но лорд Эмар не мог оставить Кельтоса беззащитным и начать поход в Запределье. Эльфам крови срочно требовались союзники. И они не нашли бы их среди людей, дворфов, гномов или ночных эльфов. Решение Кельтоса объединиться с леди Вайшей и Леданом испортили отношения между Кельталасом и Альянсом. Ответ пришел с неожиданной стороны. От Сильваны Ветрокрылой. Королева Банши посоветовала предводителям Орды объединиться с эльфами крови. Хотя зачем ей это понадобилось, оставалось загадкой. Ходили слухи, что где-то в глубине ее души по-прежнему теплились сочувствия к Кельталасу и его невзгодам. Другие намекали, что у Сильваны был тайный умысел. Как бы то ни было, она устроила встречу вождя Трала и верховного вождя Керна Кровавое Копыто с лордом Эмаром, чтобы обсудить возможный союз. Несмотря на историю ожесточенной вражды эльфов и орков, лорд Эмару такая идея понравилась. Он знал, Новая Орда не похожа на ту, что разорила Кельталас годы Второй войны. Знал он и то, что, увы, время его королевства и принца истекает. Трал и Керн увидели в эльфах крови большие перспективы. Народ Кельталаса доказал свою отвагу и решимость во время обороны королевства от плети. Трал и Керн верили, что Орда и эльфы крови нужны друг другу, чтобы пережить грядущие дни. Они протянули руку дружбы лорд Эмару, и тот принял ее. Союз пошел на пользу обеим сторонам. Эльфы крови теперь могли призывать на помощь союзников, а Орда получила стратегическую опору в восточных королевствах. Трал и Керн также считали помощь эльфов крови достойным поступком. Как и многие другие расы Орды, народ Кельталаса находился на грани исчезновения. Со всех сторон его окружали враги. Постоянные войны и зависимость от магии подорвали их некогда великую культуру, лишив гордости. Трал и Керн верили, что помогут эльфам крови обрести мир. После того, как эльфы крови влились в Орду, лорд Эмар Тирон рассказал Тралу и Керну Кровавое Копыто о присутствии легионов в Запределье и о своем желании найти Кельтоса Солнечного Скитальца. Новости о демонах были весьма тревожными. И все же, как и лидеры Альянса, Трал и Керн опасались отправиться в Запределье. Скоро Кил'джедан даст им всем повод передумать. Вторжение в Запределье. 26 лет после Темного Портала. Кил'джедан не ожидал, что эльфы крови вступят в Орду, но встретил новость без огорчений. Весть о присутствии легионов в Запределье и завоевание этого мира Элиданом яростью бури распространились по самым могущественным государствам Азерота. Лидеры совещались, как поступить и нужны ли активные действия, но все еще колебались. Темный Портал давно закрыт. Запределье было далекой угрозой. Это скоро переменится. В Запределье Кил'джедан приказал Верховному Лорду Круулу и его силам собраться у Темного Портала. Тот же приказ он отдал своим силам на Азероте. В этом мире после Третьей войны осталось много демонов. Самым могучим среди них был владыка судеб Казак. Фактически повелитель легиона в Азероте. Он собрал всех демонов, что смог найти, и привел к темному порталу в выжженных землях. Затем Кил'джедан приказал подчиненным провести сложный ритуал, чтобы заново открыть разлом. Хотя темный портал был разрушен, из-за его присутствия реальность здесь навсегда осталась искаженной. Заклинания легиона прорвались через ее слабые места, и мост между мирами вернулся. Казак ворвался в Запределье и принял власть над армией легиона. Он был более закаленным командиром, чем Верховный Лорд Круул, и вызывал у подчиненных больше страха и уважения. Для Круула у Кил'джедана было другое поручение. Верховный Лорд собрал небольшое войско и через темный портал вторгся на Азерот. Он ударил по Штормграду, Аргримару и другим важным точкам мира. Он не старался захватить их, но лишь расшевелил Орду и Альянс. И в этом преуспел. Реакции Орды и Альянса были мгновенной. Их армии мобилизовались и пошли войной на демонов. Круул и его последователи изобразили отступление, собравшись в восточных королевствах и выманив врагов к темному порталу. Верховный лорд с самого начала намеревался провести Орду и Альянс за пределье, но заставил их потрудиться. Его демоны сдавали каждый шаг с боем. Самая отчаянная схватка разгорелась у самих врат. Орда и Альянс дорого заплатили за то, чтобы вытеснить демонов в другой мир. Теперь герои Азерота обратили на запределье все свое внимание. Темный портал восстановлен. Если его закроют, Легион может легко открыть врата заново. Оставалось только одно. Орда и Альянс отправили армии в запределье. Большинство их солдат видели сломленный мир впервые. Многие орки уже были здесь раньше, но даже их поразило то, что они увидели. На другой стороне темного портала войска уже поджидал Крул, Казак и огромная армия Легиона. И в этот раз демоны не собирались отступать. В тени портала между Легионом и героями Азерота началась жестокая война. Орда и Альянс медленно продвигались на полуостров Адского Пламени. С обеих сторон росло число убитых. Даже Крул и Казак не избежали ярости схватки. Они ожидали, что Кил'джедан пришлет подкрепление и поможет демонам сдержать противника. Но в планы Кил'джедана это не входило. Повелитель демонов пожертвовал Крулом и Казаком, чтобы вселить уверенность в Орду и Альянс. Ему нужно было, чтобы они закрепились на плацдармах в Запределье и как можно скорее обратили свой гнев против Иллидана. Он не собирался устраивать затяжную войну с Легионом. Из-за нее армии Азерот могли отступить их на свою родную планету. Пробиваясь вглубь континента, Орда и Альянс закладывали крепости на полуострове Адского Пламени. Солдаты Альянса пришли в изумление, когда обнаружили оплот чести его обитателей. Сыны Лотара не погибли, как все когда-то думали. Командир оплота чести рыцарь Донат Ролебой приветствовал Альянс распростертыми объятиями. У Орды же не было готовых крепостей, на которые они имели бы право. Им пришлось основать новое поселение – Тар-Ламар на севере полуострова Адского Пламени. Здесь Орда нашла союзников – орков Макхаров. Макхары были немногочисленными, но яростными бойцами. Они никогда не пили демоническую кровь, чье проклятие сбило с пути большинство орков, из-за чего цвет их кожи сменился с коричневого на зеленый. А сами они превратились в кровожадных головорезов. С самого разрушения Дренора маленькие сообщества макхаров цеплялись за жизнь в запределье, совершенствуя шаманские традиции и соблюдая древние обычаи своего народа. Они разглядели в новой Орде ее суть – возвращение гордости и чести прежнего общества орков. По всему фронту от оплота чести до Тар-Ламара Альянс и Орда продолжили наступление на Легион. Они раздавили сопротивление демонов и оттеснили их на окраины полуострова Адского Пламени. Затем герои обратили внимание на самопровозглашенного повелителя Запределья, Иллидана Ярость Бури. К тому моменту обе фракции уже слышали пугающие слухи о предателе. История о нагах, иссушающих землю в Зангартопе. Об эльфах крови, захвативших крепость Бури, высасывающих магию из пустоверти. Были и другие рассказы. О том, что Иллидан обучал армию эльфов с демоническими силами. Альянс и Орда не знали об истинной цели чародея по уничтожению Легиона. А он не собирался ее открывать. Он был почти готов к атаке на Аргус. Он знал, что если попытается объяснить свои методы народам Азерота, то его не поймут. Потому его мысли занимали только охотники на демонов и их миссия. Атака на темный портал. Орда и Альянс были не единственными, кто бился с Легионом у темного портала. Втайне Иллидан Ярость Бури и его охотники на демонов тоже присоединились к битве. Они заметили, что Верховный Лорд Круул повел небольшой отряд, чтобы обойти защитников Азерота с фланга. Иллидан и его подопечные нанесли удар раньше. Они прорубили себе путь через ряды демонов и убили Круула. Охотники на демонов не задержались на поле битвы. Иллидан не хотел, чтобы Альянс и Орда знали об их существовании. Он был уверен, что их, да и самого Иллидана, примут за пораженных скверной шпионов Легиона. После битвы чародей оставил темный портал и продолжил подготовку к наступлению на Легион в других мирах. Призраки Дренора. Сокрушив легион на полуострове, Орда перешла в наступление на орков скверны в цитадели Адского Пламени. Для многих членов Орды эта битва стала личным делом. Свирепые краснокожие орки напоминали им о демоническом осквернении, поразившем старую Орду. С помощью крови властителя преисподней Мактеридона Иллидан создал армию жестоких солдат, а цитаделью Адского Пламени правил печально известный Каргат Остророк, вождь клана Изувеченной Длани. Его с орками скверны было уже не спасти. Они не давали пощады Орде и не дожидались ее в ответ. Силы Орды победили Каргата и вошли в сердце цитадели Адского Пламени. Они не остановились, пока не убили Мактеридона в катакомбах крепости, хотя властитель преисподней больше никогда не запятнает расу орков. Никто не праздновал победу. Триумф Орды был мрачным, и редкие солдаты возрадовались кровопролитию. И все же успехи Орды в Запределье принесли надежду на искупление, особенно для Трала. Рожденный на Азероте, он никогда не бывал в родном мире своей расы. От старого Дренора осталось немногое. Но одно место беды, свалившееся на этот мир, практически не тронули. Трал и многие другие члены Орды поплыли в Наргрант, регион древней орочьей культуры. Именно его считало своей родиной самое крупное сообщество макхаров. Они проживали в Городаре, деревне, названной в честь покойного деда Трала, за которой присматривала его бабушка Гея. Встреча с ней изменила жизнь вождя. Его родители погибли, когда он был еще ребенком. И Гея оказалась его единственной связью с ними. Она поведала Тралу много о его отце и матери, его народе и о нем самом. Но Трал и сам мог кое о чем рассказать. Лидером Городара был Горош Адский Крик, сын легендарного воина Грома Адского Крика. Горош не знал о подвигах своего отца в Азероте. Он считал Громаша чудовищем, одним из тех орков, которые отправили свой народ в когти демонов. Трал рассказал ему, что его отец был героем. Рассказал, как Громаш отдал жизнь ради победы над Монаротом. Как снял проклятие крови, поразившее орков. Узнав правду, Горош почувствовал себя гораздо увереннее. Трал видел в Гороше большой потенциал. Тот был неосмотрителен и вспыльчив, но вождь верил, что отчаянная гордость молодого орка и его знания орочей культуры сослужат Орде добрую службу, а потому убедил Макхара стать его советником в Азероте. Риксар и Мокнатал. Риксар сопровождал Орду в Запределье, желая воссоединиться с другими Мокнатал. Минуло много лет с тех пор, как он видел свой народ. Риксар нашел его на севере полуострова Адского Пламени, среди зазубренных пиков Острогория. Мокнатал возглавлял старый воин. Его звали Леорокс, и он был отцом Риксара. Годы назад между отцом и сыном образовалась пропасть. Леорокс был противником Старой Орды и возражал против решения Риксара присоединиться к ней. Двух Мокнатал разделила ссора, и они разошлись, затаив в сердцах гнев. Время не излечило их раны. Риксар не смог предстать перед отцом, но сделал все возможное, чтобы помочь Мокнатал дать отпор врагам в Острогорье. Резервуар Кривого Клыка. Уже вскоре Альянс и Орда пробили путь в сумеречное болото Зангартопи. Дренеям, присоединившимся к Альянсу, не терпелось воссоединиться с теми, кого они оставили в Запределье. А многие из них проживали именно в Зангартопи. Силы Альянса скоро собрались в святилище Телридор, крупнейшей крепости Дренеев. От жителей Телридора Альянс услышал много зловещих вестей. Условия в Зангартопе стремительно ухудшались. Среди растений и животных распространилась болезнь. Запасы пищи шли на убыль, отчего местные существа впадали в бешенство. Племена сломленных исчезли, а больше их никто не видел. Источником бед Зангартопе были леди Вайш и ее наги. Забирая воду, они нарушили хрупкое равновесие этой местности. Природа вокруг пережила настоящее потрясение и могла погибнуть окончательно, если ничего не предпринять. Альянс не мешкал, и его воители ворвались в резервуар Кривого Клыка. К Как и в случае атаки Орды на маг Теридона в цитадели Адского Пламени, нападение Альянса на резервуар Кривого Клыка потребовало немалых жертв со стороны захватчиков. Твердыня была переполнена больными животными и самыми страшными нагами Леди Вайш. По резервуару Кривого Клыка блуждали порабощенные и сломленные, и почти все они были рады слышать об освобождении. Силы Альянса разбили их оковы, прорываясь через крепость нагов. Леди Вайш последней пала под клинком Альянса. С ее смертью резервуар Кривого Клыка больше не представлял угрозы. Хотя это займет время, но баланс в Зангартопе восстановился. Обитатели Телридора могли без опасений занимать эту местность. Павшее солнце. Тем временем Орда и Альянс добрались до Шатрата. Адал возрадовался их прибытию. Отчаянный побег Велена на Азерот принес плоды. Нару получили союзников для защиты Запределья от Легиона. Шатрат стал критическим перевальным пунктом для Орды и Альянса. Расцвела торговля между народами Азерота и множеством существ Запределья. Хотя они обменивались и оружием, и броней, самой ценной для пришельцев с Азерота стала информация. В основном они получили ее от верховного мага Кадгара. Он стал влиятельной фигурой в городе. Хотя он и был членом Альянса, но знал, что Орде тоже предстоит сыграть важную роль в судьбе Запределья. Он хотел сплотить фракции, вооружить их знанием о владениях Иллидана. Некоторые защитников Азерота постепенно собирались в долине Призрачной Луны, у Черного Храма. Там Альянс объединился с героями сынов Лотера. Курдран, Дикий Молот и его дворфы основали в долине Призрачной Луны крепость. Из нее они наблюдали за Черным Храмом и сообщали об увиденном Кадгару. Верховный маг знал, что между предателем и его союзником возникли разногласия. Так эльфы Кельтаса, Солнечного Скитальца и вовсе бросили чародея, практически лишив армии для обороны. Это как будто не волновало Иллидана. Охотника на демонов видели все реже и реже. Кадгар не знал, чем конкретно тот занят, но понимал, что пришло время атаковать Черный Храм. В Орде и Альянсе против этого плана не выступил никто. Иллидан почти погубил Зангартоп кровью Мактеридона, осквернив сотни орков. Представленный сам себе, он рано или поздно учинил бы очередную катастрофу. И все же герои Азерота были еще не готовы осадить Черный Храм. Их силы были рассеяны по всему Запределью. Многие отправились в Пустоверть, особенно эльфы Крови, пришедшие с Ордой. В Шатрате они прознали о судьбе Кельтаса, Солнечного Скитальца. Все было хуже, чем они ожидали. Ходили слухи, что их принц принес клятву верности Пылающему Легиону. Некоторые эльфы Крови не поверили им. По крайней мере, не сразу. Когда они отправились в Пустоверть, то увидели правду собственными глазами. Кельтас принял магию скверны и стал пешкой Легиона. Больше он не был их принцем. Весть об этом открытии скоро достигла Лортемара, Тирона и других облаченных властью эльфов в Кельталасе. Она разбила им сердце, но и помогла прийти к согласию. Кельтаса не вернуть, теперь их долг положить конец его вероломству. Орда объявила войну Кельтасу и его последователям. Битва захлестнула крепость бури и охватила все уголки межпространственного корабля. Там принц вступил в свой последний бой. Там его собственные подданные пролили кровь Кельтаса, положив конец правлению мага. Но Орда не знала, что он не погиб. Кил-Джедан ожидал его смерти и заранее подготовился к ней. Демонические союзники спасли принца, вот только эльф потерял разум и стал преданной слугой Кил-Джедана, исполняя любой приказ хозяина. Пока Орда и Альянс перебрасывали силы к Черному Храму, Кельтас и воины Легиона прошли через темный портал и направились прямиком к Солнечному Колодцу. Осада Черного Храма. У Иллидана ярости бури не осталось времени. Вместе с силами Шатрата, Орда и Альянс прибыли к стенам Черного Храма и приступили к осаде. Оборона Иллидана была прочной, но долго бы не продержалась. Его охватило отчаяние. Он узнал местоположение Аргуса, но тот окружали могущественные чары, не дававшие ему открыть портал. Способ преодолеть магический барьер находился в круговерте пустоты, в расколотом мире под названием Мардум. Элидан обнаружил, что именно там хранится бесценный стратегический ключ, который мог бы открыть путь на Аргус, когда враги пробили брешь в обороне Черного Храма и устремились в крепость. Элидан принял решение. Он не мог просто оставить Запределье. Когда он добудет саргеритовый ключ, ему придется вернуться, чтобы подготовить атаку на Аргус. Потому чародей отправил в Мардум охотников на демонов, а сам остался разбираться с противниками. Он надеялся, что остатки его подданных сдержат напор. Но надежды не оправдались. Объединенная армия Орды, Альянса и сил Шатрата прорвалась через Черный Храм. Некоторые из подданных Элидана бились насмерть, некоторые бежали в ужасе, а другие воспользовались возможностью выступить против предателя. Одним из таких стала Кама. За время на службе Элидана он познал лишь страдания и разочарования. Когда началась осада, он освободил Маэ в Песнь Тени из заключения и призвал ее напасть на Элидана. Убеждать ее не потребовалось. Маев отправилась на бой со своим заклятым врагом в одиночку, а Акама помог защитникам Азерота проникнуть в сердце Черного Храма. В итоге Страж объединился с силами атакующих. Когда они встретили Элидана и набросились на предателя, чтобы удалить свою давнюю жажду справедливости и возмездия, чародей призвал все свои силы и знания, чтобы одолеть захватчиков. Он сражался не только за себя, но и за то, чтобы продолжить войну против Легиона. Его убеждения ни разу не поколебались. Но их оказалось недостаточно для победы. В конце концов он пал. Жестокий поворот судьбы. Герой из того самого мира, который Элидан желал защитить, его и убили, оборвав войну против демонов. В последние моменты он подумал о своем старом враге, зная, что его поражение сокрушит и Маэ в Песню Теней. Сколько лет она была его тюремщицей и преследовательницей. И без чародея она лишится цели в жизни. Охотники на демонов вернулись из Мардума с аргеритовым ключом, но увидели лишь падение своего господина. Маэ быстро их обезвредила и обратила вместе с трупом Элидана в зачарованные кристаллы. Они были слишком опасны, чтобы оставить их без присмотра. Так что Маев забрала их с собой на Азерот. Похоже, она запрет их в казематах стражей, хорошо охраняемой тюрьме на расколотых островах. Запределье освободили от Элидана ярости бури и его армии. Но не успели Орда и Альянс отпраздновать победу, как до них дошла ужасная весть. Кельта, солнечный скиталец, не погиб, а собрал на Азероте целую армию заскверненных эльфов и демонов. Боги Зуламана. Пока Орда и Альянс вели войну с Элиданом, вождь Зул'джин и его тролли Амани приготовились к наступлению на Кельталас. Они были исконными врагами эльфов крови и давно ждали подходящей возможности начать полномасштабную войну. Когда большая часть солдат Кельталаса отправилась в Запределье, троллям наконец выпал шанс расправиться с недругами. Зул'джин был хитроумным лидером и начал наступление не только из-за ненависти к Кельталасу, но и по стратегическим причинам. Эльфы крови недавно вступили в Орду, которая наделила их силой и ресурсами. Зул'джин верил, что Кельталас рано или поздно убедит новых союзников выступить против Империи Амани. В столице Амани, Зуламан, жрецы исполнили ритуал, чтобы обуздать силу своих Луа. Эти могучие создания блуждали по городу в обличии гигантских зверей. Их энергия пронзила бойцов троллей, превратив их в живые воплощения Луа. Орда отчаянно не желала вести войну на два фронта. В Запределье и Кельталасе самые могучие защитники фракции вызвались на штурм Зуламана. У них не хватало сил для прямого столкновения с армией троллей, но в том и не было нужды. Ударный отряд Орды отрубил голову змеи, убив Зул'джина и его жрецов прежде, чем успели начаться их бесчинства в стране эльфов. Ярость Солнечного Колодца. К северу от Зуламана кельта Солнечный Скиталец и его силы вторглись в Кельталас. Пока большинство солдат королевства оставались в Запределье, Оно никак не могло помешать падшему принцу. По приказу Кил'джедена Кельтаса его силы захватили Наару, Мууру и Анвину Тик. Принц высосал их силы, чтобы восстановить разрушенный солнечный колодец. Из источника изверглась сверкающая вспышка энергии, возродив его к жизни впервые с Третьей войны. Кельтас закрепил ритуал энергии из контейнеров маны, собранных в Пустоверте. Затем он принялся творить из силы солнечного колодца врата для прихода Кил'джедена. В это время некоторые эльфы крови бежали в Запределье, чтобы предупредить о происходящем предводителе Орды. Одной из этих эльфиек была рыцарь крови Леодрин. Она видела нападение Кельта со собственными глазами. В Шатраде леди Леодрин встретилась с Адалом, отреклась от Кельтаса и поклялась одолеть Легион. Наару принял ее в свой орден, созданный для противостояния принцу. Он назывался Армией Расколотого Солнца и включал как дренеев из Аладора, так и эльфов крови из провидцев. Армия Расколотого Солнца атаковала Солнечный Колодец и схлестнулась в яростной схватке силами Легиона. Несмотря на превосходящие силы врага, Леодрин и его союзники нанесли ему ощутимый удар. Они мешали Кельтасу плести заклинания до самого прихода подкрепления. Орда и Альянс скоро встретились у Солнечного Колодца и встали бок о бок с армией Расколотого Солнца. Леодрин. Леодрин направила защитников Орды на террасу магистров, чтобы там победить Кельтаса. Хотя принц приумножил силы со времен поражения в крепости Бурь, окрепли и герои. Орда сразила Кельтаса с Солнечного Скитальца и расправилась с ним раз и навсегда. Между тем Альянс проник на плато Солнечного Колодца, где находился сам Источник. Заклинания Кельтаса уже образовали разлом в его глубинах. На глазах солдат из портала вышел Кил'джеден. Солдаты Альянса бросили все свои силы, чтобы загнать Повелителя Демонов обратно. Но их старания были тщетны. В итоге ход битвы переломила Анвина Тик. Она пожертвовала собственной жизнью, потратив все, что осталось от ее энергии, чтобы ослабить Кил'джедена. Этого хватило, чтобы Альянс изгнал Повелителя Демонов и закрыл новые врата на Азарот. Мир снова избавился от Легиона, но не без последствий. Действия Кельтаса осквернили Солнечный Колодец. Как и раньше, в Источнике забила оскверняющая энергия, и скоро она распространилась бы по Кельталасу и затронула эльфов крови. Лорд Тимар Тирон и его последователи хотели снова уничтожить Солнечный Колодец. Но тут появилось другое решение. К Солнечному Колодцу пришел Велен, чтобы отдать дань уважения Муру. От Наару ничего не осталось, кроме сердца. Велен почувствовал в останках Мууру проблеск силы, надежды. Он воспользовался сердцем Наару, чтобы очистить Солнечный Колодец и преобразовать его в источник света и магии Арканы. Сверкающая энергия полыхнула по всей земле и небесам так, что ее было видно со всех уголков Кельталаса. Заклинание Велена серьезно повлияло на эльфов крови, особенно на леди Леодрин и ее рыцарей крови. Они больше не присваивали священную энергию силы и вернулись к прежним обычаям, просили благословения света. Солнечный колодец переродился. Его возвращение стало для эльфов крови символом нового яркого будущего. Получив источник силы, они больше не искали магию, полностью утолив свою жажду. Калис Гас и Анвина. Многие годы за Анвиной Тик в Кельталасе присматривал добросердечный синий дракон Калис Гас. Когда в королевство вторгся Кельта Солнечный Скиталец, Калис Гас отчаянно сражался, чтобы защитить Аватару, но его враги оказались слишком многочисленны. Повелитель ужаса Сатравар, осквернитель, захватил разум Калесгаса и заставил служить Легиону на плато Солнечного Колодца. Лишь позже Альянс освободил дракона из-под влияния демона. Драконы Пустоты. Путешествие в Запределье оставило глубокий отпечаток на Орде и Альянсе, но изменило и судьбы многих существ, которые не посещали расколотый мир. Исследуя Запределье, синяя дракониха Терригоса заключила дружбу с неизвестными ей драконами Пустоты. Свое происхождение они вели от черного дракона аспекта Смертокрыла, с тех пор, как он оставил свои яйца в Дреноре. Когда мир взорвался, приток энергии превратил невылупившихся драконов в частично бестелесных существ. Драконы пустоты обладали могучей силой, но и детским характером. У них не было истинного лидера, из-за чего они стали неуправляемыми и подверженными влиянию со стороны. Рыцарь смерти, отступник по имени Рагнок Разрушитель Крови, разглядел в драконах пустоты великий потенциал. Он надеялся принять их в свою армию, армию, с которой покорит Запределье. Его планам не суждено было сбыться. Но надругательство над драконами пустоты глубоко обеспокоило Теригосу. Она переживала, что они умрут от ран, полученных в бою под командованием Рагнока. Многих из них Теригоса переправила в логово синих драконов. Она надеялась, что энергия восстановит силы покалеченных существ. Но Теригосе в голову не приходило задуматься о безопасности самих синих драконов и о том, не опасны ли новые гости. Драконы пустоты омылись в аркане Нексуса. Эта магия отличалась от всего, с чем они прежде сталкивались. И они захотели заполучить ее всю, увидев в ней способ стать сильнее, чтобы больше никто не мог ими управлять, как Рагнок. Драконы пустоты неожиданно напали на синих драконов, чтобы завладеть Нексусом. Вспыхнувшая битва привлекла внимание Малигаса. После предательства Смертокрыла в войне древних Малигас на тысячелетие стал отшельником. Он укрылся в Нексусе, обуреваемый скорбью и болью. Малигас не обращал внимания на события во внешнем мире, полагаясь на слуг, которые исследовали аномалии и присматривали за Азеротом. Но нападение на собственное логово он проигнорировать не мог. Аспекты ринулись на драконов пустоты и поглотили почти всех. Неожиданная энергия бестелесных существ развеяла пелену страданий и сожалений, которая заволокла его разум. Атака драконов пустоты убедила Малигаса, что он обязан вспомнить о своем священном долге и уберечь магию Арканы на Азероте. Он оценил положение магических дел в мире и не обрадовался тому, что увидел. Ему казалось, что неразумные действия смертных магов привели планету к войне и хаосу. Малигас задумал план, как восстановить свою власть над магией. Он решил разорвать связь между смертными и энергией Арканы, струящейся через Азерот. Тень света. Во время событий на Азероте и Запределье, Чугал продолжил расширять культ Сумеречного Молота. Тот уже давно не походил на Орочий клан, которым когда-то был. Культ приветствовал членов всех рас и со всех поприщ. Последователи Чугала распространились по всем крупным городам Азерота, тайно проповедуя и обращая других в свою веру. Их жертвами часто становились пережившие Третью войну, особенно те, кто видел невыносимые ужасы, творившиеся в Лордероне. Одним из них был архиепископ Бенедикт, лидер Церкви Света Небес. Он прошел и Первую, и Вторую войны. Увиденные мучения устрашили его, но не поколебали его веру. В каком-то смысле он считал конфликты испытанием своих убеждений. Но Третья война стала совсем другой. Падение Лордерона и появление плети чуть не свели архиепископа. Почему Свет Небес не защитил принца Артаса, короля Тиренаса, паладинов и других добрых людей королевства? Почему в величайший час нужды человечества он оставил своих верных слуг? Культисты узнали о сомнениях архиепископа и налетели на него, как вороны на падаль. Они не притворились верующими в Свет Небес, искавшими совета. На деле же пришли подточить остатки веры архиепископа. Медленно, но верно им это удалось. Некоторые рассказывали ему о бездне, универсальной силе, которая никогда не оставляет своих слуг, в отличие от света. Как и другие священники, архиепископ Бенедикт знал о темной магии. Сам он с ней не экспериментировал, веруя, что она порочна и несет скверну. Но теперь начал задаваться вопросом, так ли это на самом деле? Или в этом его только убедили? И его любопытство открыло путь для древних богов. Их шепот раздавался во снах архиепископа и показал ему свет совсем с другой точки зрения. Священная энергия была не такой уж благотворной, как казалось. Она терпела только идеальный порядок и послушание. Она служила своим смертным приверженцам только когда ей самой это было нужно, а не из-за их веры. Эти сны продолжались много ночей, и увенчало их видение времени сумерек. Оно потрясло Бенедикта. Он решил, что время сумерек не конец всего сущего, а шанс вырваться из тирании света. Шанс создать новый мир, где Бенедикт будет хозяином своей судьбы. Он пришел к убеждению, что древние боги и силы бездны – естественный порядок вселенной, и неправильно сражаться с ним. Как он пытался в бытность свою жрецом света небес. Свет принес ему и тысячам других лишь печаль и боль. Бездна же была источником не лжи, а всевозможных истин. Она не забудет и не бросит своих последователей. И Бенедикт посвятил бездне свою жизнь. Он вступил в культ Сумеречного Молота и стал одним из самых влиятельных его членов. Разумеется, для других он остался главой церкви, и благодаря чистой силе воли по-прежнему сохранял способность призывать свет. Эта должность давала ему большую власть, а также возможность вовлечь культ разочарованных жрецов и верующих. Чогал счел вступление Бенедикта в Сумеречный Молот своим триумфом. Число культистов увеличивалось быстрее, чем он ожидал. Плач на севере. Хотя Чогал был доволен растущей силой Сумеречного Молота, его беспокоило падение Ктуна. Он даже помыслить не мог, что у смертных хватит сил одолеть древнего бога. Тем не менее, Чогал не оставил своих стараний по подготовке времени сумерек. Пока Орда и Альянс были заняты в Запределье, он прибыл в Нордскол и проник в Ульдуар, построенную хранителями тюрьму древнего бога Йоксарона. Проскользнул в глубины крепости, и ее защитники не остановили его. Йоксарон затуманил разум Локена и других древних хранителей, сокрыв присутствие Чогала. Йоксарон давно поработил хранителей, стороживших Ульдуар. Но его власть над ними оставалась хрупкой. Прошлые попытки убедить их помочь себе остались бесплодными. Но с Чогалом подобных затруднений не возникло. Двухголовый Огр с готовностью взялся за зачарованные оковы Йоксарона. Он не мог разбить их, но все же ослабил. Этого хватило, чтобы десятикратно усилить влияние Йоксарона. Власть древнего бога над хранителями была теперь сильна, как сталь. Он повелел величайшему из них, хранителю Локину, выковать армию в кузне воли. В правильных руках эта необыкновенная машина обладала силой создавать благородные формы жизни. В руках Локина она произвела на свет легионы железнокожих, дворфов и врайкулов, которые жаждали только кровопролития и войны. Пока армия Йоксарона укрепляла границу вокруг Ульдуара, Чогал оставил Нордскол, чтобы дальше руководить культом Сумеречного Молота. Ему нужно было выиграть для Йоксарона как можно больше времени, чтобы тот восстановил свои силы и уберечь его от Альянса и Орды. Победив Ктуна, две фракции доказали, что они неудержимы, если забывают о распрях и объединяются. Чогал не позволит им это повторить. Вскоре ему выпадет идеальная возможность бить клин между Ордой и Альянсом. Король-гладиатор. Во время вторжения в Запределье Варин Рин жил с неполной памятью о своем прошлом. Его сущность разбили на две половины, населявшие два разных тела. Одна олицетворяла дипломатичность и дружелюбие, вторая – несгибаемую волю. Когда волевая половина сбежала из рук Аниксии, ее поймал орк-рабовладелец по имени Регар Гнев Земли и сделал гладиатором. Она стала прославленным воином, не имеющей себе равных. О чьем яростном боевом стиле ходили легенды. За свои достижения он заслужил прозвище Логаш, имя которое таурены дали дикому богу Голдрину. Легенды гласили, что этот гигантский белый волк обладал несравненной яростью и боевым духом, которыми прославился и Вариан. Постепенно начали вспыхивать осколки истинной личности Логаша. Почувствовав, что в жизни ему готово на нечто большее, нежели кровавый спорт, он сбежал от Регара и отыскал того, кто мог помочь ему развеять туман, скрывающий прошлое. Путешествие привело его в Тирамор, Джайни Праудмур. Логаш вошел в город, не зная, что он был другом Джайны. Для него она была лишь очередным незнакомцем. Джайна не сразу узнала покрытого шрамами воина, но почувствовала в нем что-то знакомое. Заклятие, расколовшее дух Вариана, обволокло его аурой темной магии. Эта сила скрывала его личность ото всех, даже бывших друзей. Джайна обратилась за помощью к своему камергеру, легендарной волшебнице Эгвин. Вместе они сплели чары и сорвали завесу разума Вариана, раскрыв его происхождение. Он не был рабом или гладиатором. Он был истинным королем Штормграда. Воодушевленный этим знанием, Вариан вернулся домой. С отвращением он обнаружил там самозванца со своим лицом. Человека, который выглядел точно как он. В обличии леди Катраны Престор Аниксия возвела на престол вторую половину расколотой сущности Вариана. Марионеточного правителя, которым могла легко манипулировать. Население Штормграда поддалось на обман. Но многие из приближенных к Вариану нет. Принц Андуин Рин знал. С человеком, называвшим себя его отцом, что-то не так. Но ничем не мог подтвердить свои подозрения. Вариан Рин был не из тех, кто сторонился конфликтов. Он встретился с Катраной Престор лицом к лицу и пролил свет на ее козни. Когда Престор приняла свой истинный облик, Штормград погрузился в хаос. Чудовищный черный дракон Аниксия захватила принца Андуина, покинула город и вернулась в свое логово, находившееся в непроходимых трясинах пылевых топей. Две половины Вариана не могли найти общий язык. И каждая заявляла, что она истинный король. Но в одном они сошлись. В любви к Андуину. Отбросили разногласия, выследили Аниксию. Как один вошли они в логово дракона. Именно их союз и их готовность пожертвовать всем ради спасения сына изменили жизни Вариана и саму историю Штормграда. Когда в логове Аниксии закипела схватка, чары дракона разрушились. Разделенная сущность правителя воссоединилась, и он снова стал самим собой. Единственный истинный король Штормграда низверг Аниксию и срубил голову с ее плеч. Вместе с Андуином Вариан вернулся на трон Штормграда. Голову Аниксии повесили на воротах города в качестве предостережения. Такая участь ждала любого, кто желает погубить королевство. Вариан Рин победил, но уже не был прежним. В его сердце отныне преобладал дух воина. В грядущие годы он с немалыми усилиями будет сдерживать свою ярость. Ту устрашающую половину, за которую заслужил прозвище Логаш. Наследие Эгвин. После Третьей войны Тирамор привлекал искателей приключений. Торговцев и даже героев прошлого. Одной из них была прежняя хранительница Тересфалия Эгвин. Джайна Праудмур уговорила легендарную волшебницу остаться в городе. Эгвин приняла предложение и стала камергером Джайны. Эта должность не обрекла ее той же славой, что и в прошлой жизни, но была приятной переменой. После того, как она вернула в мир своего сына, Медива, Эгвин лишилась многих сил. Она мечтала о более простом и мирном существовании. Обещание мира. Между Ордой и Альянсом давно существовали трения, но кампания в Запределье доказала, что фракции могут действовать вместе. Осада Черного Храма и Солнечного Колодца закончились победой лишь благодаря единству. Впервые за многие годы забрежила надежда. Возможно, Орда и Альянс смогут заключить долговечный мирный договор. Этот путь отстаивала Джайна Праудмур. Она была уверена, что Азерот в будущем поджидают новые угрозы. Либо со стороны Легиона, либо Короля Лича, либо других темных сил. Джайна устроила в Тираморе встречу Орды и Альянса, пообещав, что ее город будет нейтральной территорией. Не все в Орде и Альянсе желали мира, но большинство лидеров – да. Вариан, Рин и Трал возглавили делегации от своих фракций и сошлись в Тираморе. Это собрание было беспрецедентным в истории отношений Орды и Альянса. Оно могло изменить судьбу Азерота к лучшему. Если бы не Чугал, так бы и случилось. Двухголовый Огар узнал о переговорах. Именно такой возможности он ждал. чтобы посеять хаос между фракциями. Чугал приказал Гароне убить Вариана и других членов делегации. Такое зверство наверняка разожгло бы войну. У нее не было выбора, кроме как подчиниться хозяину. В разгар собрания полукровка неожиданно напала и направила клинок в сердце Вариана. Король едва уклонился от выпада, и его несостоявшаяся убийца была пленена. Вариан впал в ярость. Он верил, что Гарону подослала Орда. И на то у него были разумные основания. Во время Первой войны именно Гарона убила отца Вариана, короля Лейнарина, в тронном зале крепости Штормграда. Вариан решил, что покушение в Тераморе – попытка повторить историю. Он обвинил Трала и Орду в предательстве и ушел с мирных переговоров, думая только о войне. Хотя Гарона не смогла убить Вариана, она похоронила всякую надежду на мир между Ордой и Альянсом. Вариан Рин искал мести, но ему не удалось ее обрести. В Тирамор прибыли новости из Аргримара и Штормграда. После долгого затишья король Лич снова поднял голову в Нордсколе. Плеть в количестве невиданном с Третьей войны нанесла удар по всей планете. Судьба Гароны. После новостей о нападениях плети делегации Орды и Альянса покинули Тирамор. Джайни Праудмур и Эгвин поручили следить за их новой пленницей, Гароной. Волшебницы поняли, что полукровка не принадлежала себе. Над ней сгустилась темная энергия. Несмотря на все усилия, Джайна и Эгвин не сумели разбить оковы, в которых Чугал заключил разум Гароны. Но они поклялись сложить всю силу воли в борьбу с мысленным контролем Чугала и работать против него. Гарона раскрыла все, что знала о Сумеречном Молоте. Хотя история Ордена по большей части осталась покрыта тайной. Джайна, Гарона и Эгвин решили узнать больше о культе и его истинных целях. В конце концов, Гароне будет дан еще один шанс отомстить Чугалу и его культистам за все, что с ней сделали.